Глава 16. О том, что случилось в Галиче по смерти Ярослава Осьмомысла и о войне между Мономаховичами и Ольговичами. В 1187 году представился галицкий князь Ярослав, сын Владимиров. Был он князь мудрый, речистый, богобоязливый, честен в землях и славен полками. Где была ему обида, сам не ходил с полками своими, но посылал воевод. Он устроил землю свою и милостыню большую раздавал, кормил нищих, любил странных и монахов, и ходил во всем законе Божием. Почувствовав приближение кончины, созвал он мужей своих и всю галицкую землю, священников и монахов, нищих, сильных и худых, и со слезами говорил, обращаясь ко всем: «Отцы, братья и дети, вот уже я отхожу от всего суетного света и иду к Творцу своему. Грешен я больше всех, отцы и братья. Простите и отдайте». Так плакался он 3 дня перед духовенством и перед всеми людьми и приказал раздавать имение свое по монастырям и нищим. 3 дня раздавали казну княжескую по всему Галичу и не могли раздать. Потом Ярослав сказал мужам своим: «Вот я одною своею худою головою ходя удержал всю галицкую землю, а теперь приказываю ее своему сыну Олегу, а Владимиру даю Перемышль». Урядив таким образом сыновей, он привел Владимира ко кресту с боярами галицкими, что не искать ему Галича. Олег был сын наложницы княжеской и был Ярославу мил, а Владимир не ходил в воле его, потому отец и не дал ему Галича. Но по смерти Ярославовой встал сильный мятеж в галицкой земле. Галицкие бояре в согласии со Владимиром приступили к крестное целование и выгнали Олега из Галича, а Владимир сел на его место. Но во время своего княжения он только пил, думы не любил с мужами своими, отнял у попа жену, повенчался с нею. Тогда Роман Мстиславич Волынский, узнав, что бояре галицкие дурно живут с князем своим за его насилие, начал подучивать их, чтобы они выгнали Владимира, а его, Романа, приняли на княжение. Галицкие бояре послушались его, собрали полки и утвердились крестом всем вместе заодно. Однако они не смели ни схватить, ни убить Владимира, потому что не все были в той думе и боялись приятелей княжеских. В таких обстоятельствах они придумали послать к князю со следующими словами: «Князь, мы не на тебя восстали, но не хотим кланяться попадье, хотим ее убить, а ты женись на ком тебе угодно». Они знали, что Владимир ни за что не отпустит попадьи, и потому нарочно пригрозили ему, чтобы прогнать его самого. Так и случилось. Владимир испугался, забрал золото и серебро, дружину, жену, двоих сыновей и уехал в Венгрию к королю. Галичане же послали за Романом, тот приехал и сел у них княжить. Но король венгерский, взяв с собой Владимира, пошел к Галичу со всеми своими полками. Роман, слыша, что король уже за горою, и не могши стать против него, бежал опять во Владимир-Волынский. Король въехал в Галич, только не посадил в нем Владимира, но, давши весь наряд галичанам, посадил у них князем сына своего, Андрея. Владимира же взял с собою назад, в Венгрию, отнял у него все имение и посадил в башню с женою. Между тем, в 1189 году Мстислав говорил князьям Святославу и Рюрику: «Вон иноплеменники отняли отчину вашу. Хорошо было бы вам потрудиться и возвратить ее назад». Князья согласились идти к Галичу. Святослав с сыновьями и Рюрик с братьями начали рядиться. Святослав хотел отдать Галич Рюрику, а себе взять всю русскую землю около Киева. Рюрику же не хотелось лишаться своей отчины, и так, не уладившись, возвратились назад. В том же году послали галицкие мужи к Ростиславу, сыну Ивана Берладника, зовя его в Галич на княжение. Ростислав обрадовался зову, выпросил полки у Давыда Смоленского, у которого жил, и выехал поспешно из Смоленска. Приехавши к галицкой Украине, взял там два города и оттуда пошел к Галичу. Но галицкие бояре не были все в одной мысли. Чьи сыновья или братья были у короля, те держались крепко королевича. В то же время король прислал много венгерских полков сыну на помощь, боясь князей русских. Королевич и воеводы венгерские, слыша, что Ростислав идет к Галичу, по совету галицких мужей, начали приводить их ко кресту. Правые целовали крест, ничего не ведая, а виноватые — из страха. Ростислав же подошел к галицким полкам с малою дружиною, не зная коварства их, думая, что как ему обещали, так и сделают, увидевши полк его, отступят от королевича. Но даже и те галицкие бояре, которые с ним приехали, видя коварство своей братьи, отложились от него. Тогда дружина сказала ему: «Князь, ты уже видишь коварство их, поезжай прочь». Он отвечал: «Братья, вы знаете, на чем они мне крест целовали. Если же они теперь ловят головы моей, то Бог им судья, и тот крест, который ко мне целовали. А я не хочу скитаться в чужой земле, хочу положить голову в отчине своей». Сказавши это, он бросился к полкам галицким. Галичане и венгры окружали его со всех сторон, сбили с коня, и раненого, едва дышащего, понесли в Галич. Жители этого города возмутились, желая отнять Ростислава у венгров и принять к себе на княжение. Венгры, увидав это, приложили ядовитые зелья к ранам Ростислава, отчего тот и умер. После этого, зная, что граждане галицкие ищут себе русского князя, венгры начали делать им во всем насилие, отнимать жен и дочерей, ставить лошадей в церквах и домах. Галичане же начали сильно тужить и горько раскаивались, что прогнали князя своего.